Ножны обжигали щеку. Велена вцепилась обеими руками в пояс Дагборна. Прижалась к нему всем телом, только чтобы не рухнуть от головокружительной скорости, которую набрал ящер тотчас же, как оторвался от земли. «Проклятая скотина! Тупая тварь!» — ругался в голос Дагборн, натягивая цепи поводья. Двуручник на его спине терся ножнами оседевшую позади секирику, обдавая ее колдовской дрожью. «Вот он, источник темной энергии!» Так нежеланно близко, так горячо. А движения сильного тела и вовсе заставляли ее чувствовать себя слабой и беспомощной. Влага низких облаков осела на лице и волосах липкой пленкой. Утяжелила теплую шубу, пропитала капюшон насквозь. «Куда несешься, снежок, стой!» Цепи натянулись, задрожали в мощных руках. Так что Велена обеспокоенно глянула на заскрипевшее под ними седло. Вот-вот ремни лопнут, и оба рухнут с беспощадной высоты. Верно, ящеры в загонах Эмуна Сибранда давно успокоились, как только они попрощались с землей. Но Снежок-то чувствовал близость темного артефакта и, как все животные, боялся. «Не рви цепи!» — крикнула, приподнимаясь в седле Велена. Постаралась в самое ухо, чтобы разъяренный непокорностью ящера Дагборн услышал. «Дай мне время, я его успокою!» Легионер дико обернулся, отчего ящер вздернул морду, тотчас унося их еще выше в облака. Скрылась далекая земля в молочной пелене рваных облаков. Обдала ледяным дыханием ослепительно-белая высь. Велена закрыла глаза, почти скороговоркой читая заклинание магии разума. И Монсибрант накануне даже подсказал, какое действует на ящеров лучше всего. За годы поимки набрался опыта, заматерел в подобных вопросах. Вот и сейчас его совет подействовал безотказно. Ящер странно всхрапнул, дернулся и камнем рухнул вниз. Едва Велена хлестнула мысленной плетью слабый разум летучего зверя. Животным много не требовалось, вот и Снежок мигом растерял норов. Но и ослабел тоже. Дагборн натянул цепи, выравнивая умопомрачительное падение, и ящер, наконец, плавно взмыл ввысь. Заработал крыльями спокойно и уверенно. Чуть медленнее, чем обычно, да и вскрикивал полусонно, но это ничего. И Монсибрант говорил, в полете крылатые звери быстро отходят. Велена выдохнула, ослабляя хватку намертво сведенных мышц. Впрочем, даже если она слишком сильно передавила талию легионера, тот и не думал жаловаться. «Крепко ты его!» — выдохнул Дагборн, чуть расслабляя плечи. «Спасибо, что ли?» Велена не отозвалась. Шуба оттягивала плечи, мокрый капюшон заставлял ежиться от порывов сырого северо-западного ветра. Колдунья даже шепнула заклинание магии огня, чуть разгоняя кровь по жилам, но его не хватило бы надолго. Для подпитки стихии нужен источник, а откуда же его взять в царстве льда и снега? Не из темного же артефакта пить в самом деле. Нахлебаешься так, что потом не откачают. Эта молодая колдунья знала крепко. «Взгляни, красавица, какая чудная погода!» Тем временем обратился к ней Дагборн. «Весь Тангард как на ладони». Велена послушно взглянула. И тотчас обмерла от непривычного, почти забытого детского восторга. Сверкали бриллиантовой россыпью снежные шапки холмов и гор. Высились острые кроны многовековых разлапистых деревьев далеко внизу. Словно пушистые зеленые кусты отсюда, с высоты. Темнели лесные моря, волнами накатывая на мертвенно-белые ледяные пустыни, из которых тут и там прорывались осколки древних скал. «Не думай, что весь Тангард холодный и неприступный», — негромко проронил Дагборн, полуоборачиваясь в седле. «У нас хорошо весной. Реки бегут, зелень прорывается. А какие цветы! Я бы дарил их тебе каждый день, красавица. Здесь, у Северного моря, погода радует нас редко. Но чуть южнее в окрестностях Рантана или даже Унтерхолда, там климат помягче и зима не такая лютая. Сам я из тех краев, к Белому Орлу попал случайно». Снежок качнул крылом, послушно уходя в сторону, к высоким скалистым горам на востоке. Велена крепче вжалась в Дагборна, чувствуя, как леденеют от холода руки и ноги. Шепнула еще одно заклинание огня, разогревая застывающую кровь, и поглубже натянула отяжелевший от влаги капюшон. Повеяло сыростью. Воздух стал пробирающим, свежим, с привкусом соли. Твердь приблизилась. Теперь они летели над горными тропами, ловко уходя от встречи со скалами и глыбами темно-серого льда. Вилена почувствовала, как Дагборн то и дело ежится от хлещущего в лицо посуровившего ветра, слабо подивившись тому, что и насмешливый легионер оказался не из стали. Скорей бы уже Кристар, место ненавистной службы. Все лучше, чем ледяная смерть, подступившая со всех сторон. «Живые ключи!» — вдруг указал рукой Дагборн. «Говорят, если выпить целебной воды из источника, наберешься сил и здоровья на всю жизнь. Я не пробовал, мне своих хватает». Вилена глянула на окруженную скалами горную равнину с замерзшим озером, окруженным лишь причудливо изогнутыми деревцами и кустарником. От него в четыре стороны света спускались ледяные водопады, сливаясь с отвесными скалами неприступных гор. «Теперь уже скоро», — посиневшими губами пообещал Дагборн. «Держись, красавица Вилена!» Кристар появился из ниоткуда. Расступились острые скалы, плеснули по глазам ослепительно яркие блики серебряного льда с переливающейся зеленовато-серой гладью Северного моря. Снежок качнул крыльями, резко уходя вниз, и Вилена увидела, наконец, приткнувшиеся вдоль берега плотно прижатые друг к другу грубо стесанные дома из темного, пропитанного вечной влагой дерева. В крохотной бухте у причала покачивался тяжелый корабль. Даже за взмахами кожистых крыльев колдунья услышала скрип обледеневших досок и канатов. По палубе прохаживался человек в широкополой кожаной шляпе. Матросы копошились на суше, разбирая ящики и мешки у трапа. Несмотря на влажный воздух, заметно потеплело. Дым из нескольких десятков домов поднимался вверх, обдавая их желанным, почти домашним уютом. «Храм Великого Духа», — указал на выбеленное здание Дагборн. Оно находилось на удалении от городка, вверх по холму, а сразу за ним темнели руины бывшей пограничной крепости. «Нам туда». «Зачем?» Вилена выпрямилась, недоверчиво и раздраженно глянув на спутника. «Хвалу воздать!» — хохотнул легионер. «За быстрое и безопасное путешествие! Да не кипятись ты, красавица!» Скосив хитрые глаза, усмехнулся он. «Руины видишь? Там загон с ящером. К зверю никто, кроме отца Кристофера, местного духовника, не приближается. Боятся. А его же кормить надо, с цепи спускать, чтоб не захерел да не подох от старости раньше времени. Ящер здесь на случай, если чего срочно понадобится. С моря нападут или другая какая опасность. Дед теперь на твоем попечении. Мартин-то не шибко крылатых приветствует». «Дед? Зовут его так», — пояснил Дагборн. «Старый потому что». Больше Вилена ничего спросить не успела. Снежок резко спикировал вниз к развалинам, и от мягкого удара о землю колдунья едва не вывалилась из седла. «Прибыли». Зачем-то просветил Дагборн, спрыгивая на каменную площадку. «Спускайся, красавица!» Вилена с трудом скатилась по кожистому крылу, разминая затекшие ноги и ноющую спину. Спутник тем временем сгрузил сундук и сумки с вещами. Пересек полуразрушенный внутренний двор крепости, на ходу снимая с пояса связку ключей. В одной из хорошо сохранившихся ниш выход перегораживала крепкая решетка. За ней похрапывал свернувшийся клубком чешуйчатый зверь. «Ишь ты!» — отперев скрипящие ворота, покачал головой Дагборн. «Хорошо же его отец Кристофер кормит. Пузо жирное, сам довольный, едва ли не в спячке. Ну-ка, Снежок, зайди к товарищу. Займи его беседой, если проснется, а я вернусь скоро». Снежок идти не слишком-то хотел, но хозяин не церемонился. Пихнул ногой под крыло, призывая поторопиться, загнал внутрь, с грохотом захлопывая дверь. «Жрачка есть. Чё тебе ещё надо?» Попрощался с ним Дагборн, подхватывая сундук. Одну из сумок он взвалил на плечо, вторую подняла Вилена. «Далеко идти?» «Вниз по холму, к городу», — охотно сообщил легионер. «Я тебя к Мартину доставлю, а дальше пусть он решает, куда коллегу пристроить». При мысли, что она здесь не совсем одна, а со знающим человеком, магом высшего круга, автором множества работ по алхимии, магии тела и разума, заметок о магической теории и создателем новых воздушных заклинаний, на душе немного потеплело. Она не одна среди дикарей. По крайней мере, интересным собеседником станет мастер Мартин, трудами которого она так восхищалась. В общении ей наверняка не откажет. Сам, небось, соскучился по культурному общению. От крепости вниз вели грубые ступени, вырубленные прямо во льду и закрепленные толстыми досками. Дагборн сбежал по ним быстро, оказавшись у небольшого домика за храмом. Оттуда уже выходил немолодой, но еще крепкий мужчина со светлым лицом и волнистыми волосами, заметно тронутыми сединой. Когда-то отец Кристофер, очевидно, обладал поистине редкой мужской красотой. «А, это ты, Дагборн!» — улыбнулся духовник, протягивая руку для благословения. «Весь в заботах!» Легионер с готовностью подставил голову под осеняющий жест и тут же встряхнулся, как пес после купания. «Начальство у меня, отец, неугомонное, ни дня продыху. Вот, полюбуйся, теперь доставщиком магов подрабатываю». «Мартину компания», — кивнул духовник. Вгляделся в приближавшуюся Велену, так что колдунья едва не поскользнулась от пронизывающего взгляда. «Маленькая такая, как бы здоровье в наших-то погодах не подвело. С прибытием, дочка!» Велена не нагнула голову для благословения, как это сделал Дагборн, а отец Кристофер не настаивал. Только вгляделся еще внимательнее и улыбнулся коротко. «Устала? Давай помогу». Как неудобная сумка оказалась в руках у исповедника, колдунья не сразу поняла. Тот легко перехватил ремни, мигом освобождая ее от тяжести. Да и то сказать, даже без поклажи она едва поспевала за легионером и, на удивление, крепким духовником. «Здесь недалеко», — ободрил через плечо отец Кристофер. «Харчевня Мартина сразу за домом старосты. Самый высокий дом в городе, не ошибешься. Ты задержишься, Дагборн?» «Глотну горячего и обратно», — поморщился легионер. «Время поджимает». Белый орел велел в крепость заглянуть. Велена не слушала негромких переговоров спутника и духовника. Те принялись за пустопорожний обмен новостями, заговорили о погоде и о близких заморозках. В последнее колдунье не верилось. Хуже, чем сейчас, быть просто не могло. Ее била крупная дрожь. Шуба промокла насквозь, влага осела на лице и руках. Кожа обветрилась в полете, оставляя ощущение сухости. А в воздухе почти неподвижно висели колючие снежинки, поднятые в воздух ударами крыльев ящера, и все еще не осевшие из-за полного безветрия. Городок оказался маленьким, чуть больше Лохельма, но куда как более шумным. Ряды нависавших над бухтой домов выстроились полукругом, образуя растянутый амфитеатр. У самого берега, за причалом, располагались верфи, у которых покачивались рыбацкие лодки. Там же среди каменных построек сновали матросы и рабочий люд. Лавки и кузницы находились уровнем повыше, вперемешку с жилыми домами. В третьем и, по-видимому, самом почетном полукруге высились крупные в два этажа здания. Двери одного из них украшал щит с гербом и надписью на стангардском. То, к которому они вышли несколькими минутами позже, оказалось менее претенциозным. Большая вывеска с кружкой и тарелкой сопровождалась незатейливой надписью. А витающие в воздухе ароматы жареного мяса с луком заставили урчащее чрево требовательно напомнить о себе. «Прибыли!» — просветил Дагборн, толкая тяжелую дверь плечом. «Харчевня Мартина!» Оторопь взяла не сразу. В конце концов, мастер Мартин мог быть лишь владельцем злачного заведения. Поскорей бы встретиться с ним лично. Отец Кристофер придержал для нее дверь, позволяя юркнуть следом за легионером, и лишь затем вошел сам. Внутри царил уютный полумрак. С окон под потолком лился свет, теряясь в обширном помещении внизу. Очаг только разгорался, но из соседнего помещения уже доносились вкуснейшие запахи. Харчевня готовилась к вечернему наплыву голодных гостей. «Мартин!» — гаркнул Дагборн, бухая сундуком о пол. «Ты где?» Велена изумленно глянула на легионера. «Совсем ум растерял, что ли?» Так обращаться к магу высшего круга. В понимании колдуньи простолюдины трепетали перед кастой последователей темного. Ненавидели или обожали, искали или заискивали, но так грубо, как будто по-соседски, как к обыкновенному работяге. Это казалось запредельным. «Не кричи», — раздался спокойный, как удар колокола, глубокий голос. «У меня тесто в подсобке поднимается». Вначале показался живот. Солидный, как выразился бы Райку, трещащий на нем светлой, как будто праздничной рубашкой. Затем взору пораженной Велены явился весь обладатель внушительного телесного богатства целиком. Ростом повыше Дагборна с широкими плечами, переходящими в почти бычью шею. И на удивление красивым лицом, которое не портил даже крупный подбородок, спрятанный в короткой светлой бороде. Волосы тоже оказались светлыми, как морской песок, зачесанными назад, чтобы не мешали готовке. Под высоким лбом жили безмятежные зеленые глаза. Слишком умные для мясистого лица, со взглядом слишком острым для простого харчевника. Рукава рубашки оказались закатаны под локоть, открывая сильные крепкие руки с набухшими от грубой работы крупными пальцами. Чистый передник скрывал затертые штаны, заправленные в гигантские кожаные сапоги. Велена медленно опустилась на ближайшую лавку. «Понял», — тут же сбавил тон легионер, осторожно укладывая оставшиеся сумки поверх сундука. «Принимай коллегу, Мартин. Доставил с минимальными неудобствами по самой прямой дороге». Крестарский маг и по совместительству харчевник кивнул, тщательно вытирая ладони ковши о передник. Вышел из-за стойки, тотчас оказавшись еще больше. Как только в собственные двери проходил, сунул лопатообразную длань Велене. «Мартин». Секирийка нашла в себе силы протянуть свою руку в ответ, но горло словно перехватило судорогой. «Это и есть тот самый великий маг, трудами которого она так восхищалась?» «Стангардский самородок? Бриллиант среди навоза, как называл его мастер Грег?» На глаза едва не навернулись слезы, от горечи и жалости к себе. Последняя надежда на интересного собеседника погасла. «Она не слишком разговорчива, так что вы сойдетесь», — усмехнулся Дагборн. «На стол накроешь? Я угощаю», — подмигнул Велене легионер. «Поселишь у себя?» — поинтересовался тем временем отец Кристофер. «Или разберемся». Негромко отозвался Мартин. Духовник помолчал, переводя взгляд с опустошенной Велены на молчаливого харчевника и нетерпеливого Дагборна. Время же идет, в конце концов, а до Северной крепости еще добраться надо. Затем благословил собравшихся под крышей и вышел, сославшись на скорую вечернюю службу. «Вина, чтобы согреться!» — скомандовал легионер, нетерпеливо поглядывая на неподвижную колдунью. «Ты, красавица, шубу сними!» «Разложи на лавке у очага, все не так холодно будет». Несмотря на приказной тон, Велена последовала совету тотчас. Сбросила мокрую одежду почти со остервенением, усаживаясь рядом. Обволакивающее тепло от раскаленных угольев постепенно вытесняло дурной озноб. Кровь медленно приливала к щекам. «Не переживай!» Легионер уселся за стол, протянул ладонь, накрывая ее сложенные на коленях руки. «Я сюда часто залетать буду». «Новостей принесу, как там твои друзья устроились. Может, гостинцев каких?» Близость огня вдохнула, наконец, свежие силы в секирийскую колдунью. Велена вздохнула раз, другой, обводя харчевню уже почти осмысленным взглядом. Здесь оказалось чисто, тепло и уютно. Пахло вином и едой. Посетителей пока не наблюдалось, а хозяин не докучал праздными разговорами, скрывшись в подсобке. Колдовские силы постепенно возвращались тоже. Сощурившись, Велена разглядела тонкие серебристые нити в воздухе, огненно-желтые над очагом и зеленовато-синие над кувшином с водой. Магия стихий проступала явственно, а вот магия разума и духа... Велена посмотрела на придвинувшегося вплотную легионера и едва не вздрогнула. Тело его казалось призрачным, очертания зыбкими, и в просвечивающейся кости вгрызалась со спины темная, липкая. От неожиданности мысли побежали быстро, непокорно. Вырвались наружу поспешными словами. «Избавься от двуручника!» Дагборн резко отстранился, и хрупкая паутина чужой жизненной энергии рассыпалась перед колдовским взором. «Зачем?» — поразился легионер. «Не тебе подарен», — быстро нашлась Велена. Помощник иммуна жестко усмехнулся, выпрямляясь на лавке. «Верно, красавица. Жизнь не так часто баловала меня подарками, так что будь уверена. Если попадется в руки что интересное, уж я его не выпущу. Белый орел сам отдал меч. Я силой ничего не отбирал. Оцени мое терпение». Что-то чужое почудилось Велене в голосе легионера. Яростное рычание, злое нетерпение. Отголосок темной энергии, пробравшейся в незащищенный разум. «Мастер Грег, знать бы, что делать теперь, когда артефакт попал не по назначению». «Может, написать Райку, чтобы они со Стефаном выкрали проклятый меч? Передать записку с Дагборном? А что, если наглый легионер обучен грамоте? Стангардский и секирийский диалект наверняка разумеет. А если писать на Брудском? Положа руку на сердце, ее товарищи и сами не слишком-то хорошо понимали чужой язык. И кто знает, какие у них там условия в Северной башне. Подобраться к Дагборну будет непросто, но... Но у нее это получится лучше. Не сейчас, легионер взвинчен и напряжен, но, может, в следующий раз, когда он заглянет в Кристар? Если темный дух не сожрет его к этому времени. Нет, надо срочно что-то придумать. Пусть мастер простит ее. Отпустить Дагборна со смертоносным мечом за спиной она никак не могла. «Кушайте». Необъятный хозяин подошел с полным подносом. Поставил на стол дымящееся блюдо. Сам уселся напротив на жалобно скрипнувшую табуретку. Улыбнулся Велене неожиданно хорошей улыбкой сытого и добродушного человека. «Горячее, согреетесь как раз. Главное то, что внутри, верно? Если изнутри греет, то какая разница, что снаружи лед? А если лед в тебе, то и самый яркий костер его не растопит». Пальцы Велены, уже подносившие ароматную настойку к губам, дрогнули. «Меч у тебя занятный», — снова заговорил Мартин, глядя сквозь Дагборна. «Никак разглядеть не могу». «Ему на подарок», — поспешно отмахнулся тот. «А ему господа маги всучили». «Господа маги, значит», — понятливо протянул харчевник. «Интересно. Служащий двум господам верен хотя бы одному?» Страх закрался в сердце Велены ледяной иглой. Мастер Мартин, какого бы магического круга ни был, видел сидевший в артефакте темный дух и уже наверняка сложил 2 и 2 в могучем уме. Проклятье. Выдавать свои знания толстый маг, однако, не спешил. «Снова это твоя философия, Мартин!» Поморщился Дагборн, запихивая за щеку кусок мяса. «Если бы ты ни капли в рот не брал, заподозрил бы горячку, а так...» «Представляешь?» — повернулся уже к Велене легионер. «Хозяин таверны не пьет и даже не нюхает, и притом весьма успешен в своем деле. Загадка? Как так?» «Потому что он не хозяин таверны». Не узнавая своего помертвевшего голоса, отозвалась Велена. «А маг? Таверна лишь прилагается». Мартин вдруг рассмеялся, гулко и сочно, так что даже раздраженный Дагборн заулыбался. «Верно», — подтвердил легионер. «Досталось дельце покойного папаше младшему сыну, всем на удивление, и ведь чего не продал-то?» — обратился к Мартину он. «Денег срубил бы, и обратно в гильдию магов. Там твоим опытом да книгам никто не помеха». «Арем?» — негромко перебил маг-харчевник. Дагборн заколебался. Затем через силу кивнул, словно соглашаясь, и с удвоенной силой налег на принесенный обед. Как только Мартин поднялся, вспомнив, что тесто давно пора из подсобки перенести в кухню, легионер залпом допил принесенное вино и со стуком поставил стакан на стол. «Вот же ж не повезло, бедняге!» — задумчиво проронил Дагборн, мельком обернувшись на пустой зал. «Привязан к убогому, хотя душой рвется прочь. Так себе положение, скажу тебе. На родине его ничто, кроме Рема, не держит». «Кто такой Рем?» — вполголоса поинтересовалась Велена. «Старший брат», — дернул щекой Дагборн. «По слухам, сильно доставал нашего Мартина в детстве и отрочестве. Так что тот с радостью побежал к магам, как только сумел. И если б папаша его, тот еще запойный пьяница и тиран, не свел в могилу всех домашних, кроме Рема, так и не вернулся бы. В одну седмицу всех скосило. Мать от простуды слегла и не поднялась. Средний сын в море на рыбалке утоп. Папаша со старшим сыном уселись за Горькую, и после той попойки старик отдал Творцу душу. А Рем умом тронулся. Мартину пришлось домой вернуться, разгребать все это». Дагборн ругнулся сквозь зубы, махнул рукой. «Хотя, по совести, Рема, ну, того Рема, которого я еще помню здоровым, а не этого. В общем, было за что удушить. А Мартин не пьет. Видимо, в детстве насмотрелся, на всю жизнь хватило». Велена поставила надкушенный кусок сыра обратно. От скупого и ёмкого рассказа Дагборна волосы становились дыбом. Жить в глухой провинции с талантами мастера Мартина, притом быть обремененным ненавистной с детства таверной и умалишенным старшим братом, когда дух рвется прочь к знаниям и искусствам, верно, то еще испытание. Пожалуй, им с мастером Мартином все же найдется о чем потолковать. Если, конечно, ему не взбредет в голову заговорить о проклятом двуручнике. «Полетел я!» Дагборн оставил на столе несколько монет, рывком поднялся, поправляя на груди перевязь. «По темноте даже я с пути собьюсь, так что время не терпит. Не скучай, красавица!» Тяжелые ладони легли ей на плечи, сжимая и как будто притягивая поближе. «Я вернусь». Не слишком-то жаловала она наглого и самоуверенного легионера, но он оставался единственным, кого она здесь знала. Кому, по большому счету, она еще нужна? Империи? Смешно. В Лохельме хотя бы был иммун Сибранд. Проклятье. Человек, которого они обязались, но так и не сумели, на беду или на счастье, убить. От быстрого поцелуя Велена увернулась вовремя. Дагборн коротко рассмеялся, но не настаивал. Отсулетовал пальцами к виску, поправил съехавший двуручник и, не прощаясь с исчезнувшим хозяином, рванул дверь на себя. Плеснуло внутрь обжигающим холодом, а расстелился покрывалом мелкий снег у входа. «До встречи, красавица Велена!» Дверь захлопнулась, как крышка гроба над ее могилой. За стенами выл северный ветер. Трещали, наполняя воздух запахом смолы и трав, дрова в очаге. Булькало и шипело на кухне. Отдавались скрипом по всему дому тяжелые шаги хозяина. А колдунья вдруг ощутила себя одинокой и бесконечно чужой в затерянном среди льда и снега месте ненавистной службы. «Райко, я не продержусь здесь и седмицы. Замерзну, умру от голода, одиночества и тоски. Отупею от бесконечного снега за окном. Потеряю все, что обретала столь тяжким трудом. Все, все здесь ненавистно. Серые тучи на хмуром небе, вой северных ветров, привкус соли на губах, темные дома с неприветливыми окнами. Будто смотрит кто оттуда неприязненно, выжидающе. И самое гадкое, что без их помощи мне не прожить и дня. Староста в этой дыре женщина. Сухопарая старуха с толстыми косами, переплетенными на стангардский манер и сильно нарумяненным лицом. Тяжелые украшения смотрятся нелепо среди убогого быта. На весь городок она одна такая модница. Символ власти, может быть. Меня она поприветствовала сдержанно, но тепло. Я ощутила себя почти внучкой, вернувшейся домой после долгих лет учебы. В Кристаре нет воинских частей. Всех, способных держать оружие, направляют в Северную крепость, так что маги — единственные боевые единицы на случай нападения альдов. Неудивительно, что староста Ульрика обрадовалась пополнению. В наши с Мартином обязанности входит, помимо докладов иммуну Сибранду и появления на советах у старосты Ульрики, также ежедневное патрулирование города и окрестностей. Теперь, когда появилась я, все это можно проделывать на ящере за считанные минуты. Наш доблестный харчевник, как оказалось, не очень-то любит высоту. Поэтому раньше обходился своими ногами и вечерними бдениями в порту и за городом. Сказал, что почувствует опасность, если такая случится. Хорошо устроился, с учетом, что жалование, как обещает Ульрика, магам легиона платят исправно. А Мартине? Я не знаю, как к нему относиться, Райко. Это, безусловно, не тот человек, которым я так восхищалась на расстоянии. Толстый, опустившийся в своей дыре, растерявший все амбиции, утративший надежду на будущее и волю к борьбе. Мартин, бесспорно, очень умен. Я вижу, как он скользит безмятежным взглядом по лицам, как будто обдумывая очередной рецепт пирога, а затем глаза его становятся напряженными, прячут острый блеск за светлыми ресницами. Губы плотно поджимаются. Он не слишком-то мне рад. Я свидетельница его позора и зарываемого в землю таланта. Даже не трудится это скрывать. Со всеми благодушен, приветлив, каждого накормит и напоит, обогреет и разговорит. А со мной? Меняется, становится серьезен и неулыбчив. Я понимаю, что он осуждает меня, и это почему-то не дает покоя. Мастер Мартин знает о нас, Райко. В первый же вечер, как только Дагборн оставил меня в харчевне, он вышел из кухни, вытирая руки полотенцем, и спокойно спросил. «Совесть-то не мучает?» «Отпускать человека с темным артефактом за спиной». «Следи за собой», — отрезала я, разозленная его проницательностью. «Я тоже хорош», — согласился Мартин. «Просто подумал, что надо дать тебе шанс объясниться». «Да и артефакты разные бывают». «Я не все разглядел. За Дагборна не слишком переживай». «Я намешал в его вино защитное зелье, укрепляющее тело, дух и разум. Это продержит его, надеюсь, до следующего визита. Да и снежок в полете будет спокойнее. Пока сущность хозяина побеждает темную, ящер послушается руки Дагборна. Он здесь часто появляется. Я избавлю его от меча сразу же, как увижу на пороге. Мне другое интересно. Кто тот умелец, выковавший меч для иммуна Сибранда? Я замешкалась с ответом, мой дорогой. Ведь теперь я, Да и вы со Стефаном оказывались в полной власти разоблачившего нас мастера Мартина. Не будь я так влюблена в его научные труды, ты бы узнал все, что я могла бы о нем подумать в самых нелестных выражениях. Но я не думаю. Даже сейчас нет. «Мастер Грег», — ответила я нехотя, в конце концов даже ему на Сибранду мы сказали правду. Они учились когда-то вместе, и мастер передал ему через нас подарок. «Не совсем так», — возразил харчевник, оттирая прилипшее к огромной ладони вязкое тесто. «Грег был кругом повыше, когда мы учились в гильдии, так что они не пересекались. С Имуном Сибрандом за одной скамьей учился когда-то я сам. И до ломоты в зубах, до сердечной боли и бессонных ночей завидовал ему самым недостойным образом». «Почему?» — удивилась я. «Имун маг лишь третьего круга, как и я, а ты...» «А мой круг повыше, да и таланта побольше», — спокойно подтвердил Мартин. «Но при этом я не был ни воином, ни красавцем, и не имел такой звериной воли к победе, как у Сибранда. Преград для него не существовало. Он пришел в гильдию ради сына и свою цель из виду не терял. Но при этом оброс друзьями, любимой женщиной, почестями и славой, в то время как я остался всего лишь Мартином». «У каждого свой путь», — осторожно отозвалась я. «Твои труды по алхимии, заклинания магии воздуха, тела и разума разошлись по всей империи. И, по слухам, их уже переводят брутты. Да и выглядишь ты вполне довольным жизнью». «Я выгляжу толстым», — философски заметил Мартин. «Но и жизнью я доволен тоже. Возвращаясь к теме, ты знала, что меч непростой?» «Мне велено передать, я выполнила», — отрезала я. «Остальное не мое дело». Маг-харчевник молчал так долго, что я успела нервно пройтись к оставленной на скамье шубе, встряхнуть ее, проверяя на сухость, и выжидающе уставиться на Мартина. Вывод, к которому пришел крестарский маг, заставил меня вздрогнуть. «Значит, братство ночи проснулось. Долго же таились упыри. Не всех мы перебили под Унтерхолдом». Райку, милый, у него даже лицо изменилось. Из добродушного одутловатого стало заостренным, беспощадным, суровым, как все льды Стангарда. А ведь я и забыла, что мастер Мартин — один из участников легендарной битвы под Унтерхолдом. Клянусь тебе, мой дорогой, у меня даже колени ослабли, такой колдовской волной плеснуло от него. «Это хорошо, что ты теперь далеко от мастера Грега», — вдруг медленно и раздельно проговорил Мартин. «Он бы сгубил тебя в два счета. Отведи меня в мой дом». Выпалила я, не в силах терпеть словесный поединок. «Я устала, хочу отдохнуть». «Твой дом?» — удивился Мартин, словно очнувшись. «Я собирался для тебя выделить комнату в харчевне. Никто другой в городе двери тебе не откроет. Здесь чужаков годами проверяют. А в свете последних разногласий с Империей ты секирийка и колдунья. Может, кто из земледелов согласился бы, но до ближайшей фирмы от Крестара не очень-то близко». «Хочу отдельно!» — непререкаемо заявила я. «Темный бы побрал мое упрямство!» Мартин недолго меня отговаривал. Пожав плечами, сказал, что есть только одно место в городе, пригодное для отдельного жилья. Сторожка в разрушенной крепости, рядом с загоном ящера. «Как раз и присмотришь за дедом», — добродушно предложил харчевник, подхватывая сундук. «Дурацкий маршрут! С вещами обратно, вверх по горе, через всю улицу, мимо храма, под уже зажженными городскими фонарями. К черной, как бездна, разрушенной крепости». Ключ от сторожки Мартин предварительно захватил в доме старосты. Никто не возражал. Смотрели странно, это да, но, дорогой мой, они же знали больше, чем я. Сторожка оказалась не очень большой, но не убранной, грязной, в паутине, с единственным соломенным матрасом на лавке и поленнице у печки. Мартин сказал, дух знает, кто ее здесь заготовил. «Обращайся вдруг что», — предложил он напоследок, охватывая мой новый дом быстрым взглядом. «Я с Ульрикой договорюсь, сторожку за тобой закрепят. По крепости не особо шастай. Тут обвалы могут быть, все старое. Не буду тебе мешать», — заторопился он. «Отдыхай». Удивительно, хотя мастер Мартин явно издевался, как в обледеневшей, грязной, пустой и необжитой лачуге отдыхать, темный его дери. Злилась я только на себя. Он же не предъявлял обвинений, когда узнал про меч. Поверил, как будто, что я ни при чем. Могла бы остаться в теплой харчевне. «Гордость, Райко, мы с тобой прекрасно знаем, что это такое. Она толкает на свершение, она же сталкивается с обрыва вниз. Я не стану тебе рассказывать, как пережила первую ночь. Ни разу не сомкнула глаз, все пыталась хоть как-то согреться. Звуки ветра, гуляющих по крепости сквозняков, тонкий писк под потолком, собачий или волчий вой вдалеке сводили с ума. Я ничего не боюсь. Но я устала. Я так устала, мой дорогой. Лишь к рассвету удалось протопить грубую печь. Дрова все не хотели заниматься. Колдовских сил тоже не хватало. Я замерзла, оголодала и ненавидела в тот миг весь мир. Мастер Грег говорил, ненависть придает сил. Может, ему и придает. Я же к утру даже стоять не могла от изнеможения. Так и встретила мастера Мартина, который заглянул, как только рассвело, лежа на лавке. Даже вещей не разложила. Серый свет пробился сквозь мутные окна. Я разглядела, наконец, слои грязи и пыли в проклятой лачуге и едва сдерживала позорные слезы. Он так и не заговорил со мной. Оставил на пороге несколько ведер с тряпками да ветошью. Смахнул пыль со стола, поставил на него еще дымящийся чугунок. Растопил печь пожарче и укрыл меня поверх шубы притащенным с собой необъятным меховым одеялом. Проронил, что погодка сегодня замечательная, как раз для полета на ящере. Сказал, что дел в харчевне по горло, да и отчет ему на Сибранду лежит незаконченный. Ко мне так и не обратился. Вышел, не попрощавшись, только напоследок летучую мышь прогнал, что скреблась всю ночь у потолка. А я разрыдалась. Да, прости меня, мой любимый, я плакала, может быть, впервые за последние несколько лет. Когда потеряла родителей, не проронила ни слезинки. Когда ведьмы обзывали, дразнились, не рыдала ни дня. Когда мы пришли в братство ночи, и я подняла своего первого мертвеца, это не так просто, Райко, это печатью ложится. На душу, что ли? Это тяжело, но я не плакала. И вот, что же послужило последней каплей? Я слушаю себя и не нахожу ответа. Я всегда восхищалась мастером Мартином, но не разочарование выбило меня из колеи. Да и разве я разочарована? Пожалуй, что уже нет. Да, он не таков, каким я его рисовала в воображении. Но ума у него не занимать. А как готовит? Дорогой мой, слуги тетушки Марин справлялись гораздо хуже. Это я, конечно, шучу. Изобретателю магических амулетов, которыми может пользоваться даже человек без колдовской искры и способности, не годится стоять у печи. Как жаль, что сильнейшее стангардского отделения властолюбивая гадина Диметра Инара прикрыла лавочку. Забраковать такой артефакт. Хотя в чем-то я ее понимаю. Попади амулет в руки тупого воина вроде Дагберна, что он натворит? Интересно, какой круг у мастера Мартина? Не удивлюсь, если пятый, хотя тогда помру не от холода, а от любопытства. Ты же помнишь закон? Жало в плоть. Физический или душевный недуг, который поражает каждого мага пятого круга и выше. Ограничитель их колдовской силы. Здоровый маг опасен. Темный может войти в его душу, завладеть плотью, прийти в мир. Зато у слабого телом или духом будет меньше причин для гордости и больше шансов проявить сострадание к людям, что сдержит безграничный потенциал черной энергии. Такие маги становятся сильными и немощными одновременно. Тоже, кстати, идея Диметра Инары. Ставить метку великого духа поверх метки темного, чтобы последний не взял верх. Интересно, у мастера Мартина есть обе? То еще лицемерие, обещать темному, что будешь служить магическим искусством, и тут же бежать к исповедникам и просить заступничества великого духа. Впрочем, не каждый готов платить неопределенную цену. И магов круга выше четвертого немного. Тайные же посвящения сложны. Для обрядов повышения магической мощи нужны три мага высшего седьмого круга. Где достать таких, да еще не подвластных империи? И все же мысли мои возвращаются к минутной слабости. Меня не сломили ни горе, ни насмешки, ни страх. Райко, мой дорогой, скажи, может быть так, что меня подкосила доброта?